Я остановился, переводя дыхание и чувствуя, как он стремительно удаляется. Контроль над нитью исчез. Что-либо больше сделать я не мог. Неужто все? Княжич Сергей находился один в комнате и пытался осмыслить новую для себя реальность, когда прозвучала тревога. От пронизывающего звука он вздрогнул, подскочил. И без того опасная ситуация с новыми вводными предстала совсем в другом свете, куда более ужасном. Хотелось забиться в угол, убежать, спрятаться. Но было нельзя. Не после того, как он узнал правду. Собравшись с духом, княжич отправился наружу. «Я должен увидеть, кто победит», — бормотал он себе под нос. Стоило открыть дверь, как дорогу преградил солдат. «Княжич, вам лучше оставаться здесь», — сказал он веско. «С дороги», — ответил княжич. В этот момент он постарался выглядеть уверенно и говорить твердо, взмолившись, чтобы голос не дрогнул. Солдат заколебался, княжич подался вперед и заставил того отступить. Путь был свободен. Выбравшись на улицу, Сергей усомнился, правильно ли поступает. Стоило ему выйти, как где-то впереди раздался взрыв. Княжичу показалось, что на них напала чужая армия, но где-то внутри себя он знал, что это вовсе не так. Напало всего лишь одно существо. Оглядевшись, Сергей увидел вышедшего на улицу Васильева. Он шагал быстро, но без какой-либо суеты. Следом за ним пристроилась Чернышова, прихватив с собой меч. За ними шел ее личный отряд. Направлялись они в сторону центрального въезда, где и прогремел взрыв. Уверенные и не колеблющиеся, достаточно сильные, чтобы бросить вызов врагу. Княжич остановился, не зная, что делать и куда идти. Он жаждал своими глазами увидеть развязку, узнать первым, кто победит сегодня, монстры или люди, но для этого самому надо было дожить до финала и выбрать позицию получше. Княжич двинулся в сторону вышки, но свистнул в воздух и намеченную цель снесло. Черные осколки разлетелись по округе, кто-то рядом захрипел. Сергей дернулся, обернулся, увидел того самого солдата, который пытался его остановить. Один из осколков пробил ему горло, и сейчас мужчина держался за гортань. Из-под пальцев вытекала кровь и поднимался черный дым, который разъедал кожу, отравлял организм. Пусть княжич проработал в госпитале всего ничего, но за этот короткий срок успел насмотреться всякого. Вид умирающего человека поверг его в шок, но это состояние быстро схлынуло. Сергей подскочил к нему, подхватил, не дал упасть, выпустил силу, проник ею под пальцы, ощутил, насколько осколок жгучий и ядовитый. Стиснув зубы, он убрал пальцы мужчины, выдернул осколок и отбросил его в сторону, закрыв рану. Несколько секунд ему потребовалось, чтобы выжечь чужеродную заразу, не дать ей уйти дальше. «Тише, тише», — приговаривал он, — «не делай резких движений, жить будешь, только не дергайся». Закончив работу, княжич на секунду замер, осознав, что внезапно прыгнул выше головы. «Иди в лазарет», — скомандовал он солдату, когда тот смог подняться. Под звуки выстрелов и взрывов княжич снова огляделся и увидел, как нечто разворачивается в небе, накрывая всю базу черным саваном. Зрелище было сюрреалистическое. Стояла ночь, и так было темно. Горели фонари, освещая военную базу. Именно этот свет подсветил чужой саван, что, подобно облаку, ухнул вниз, мягко обволакивая. Видимость мигом упала до нуля. Княжич закашлялся, легкие обожгло чужеродной силой. В тот момент Сергею показалось, что сама смерть явилась к людям. Княжичу потребовалось все его мужество, чтобы не сдаться, не сломаться, а бросить ей вызов. Глава 14. Хотел бы я сказать, что бой закончился нашей победой, но язык не поворачивался. Мы всего лишь получили передышку, заплатив многочисленными жизнями. Я простоял с минуту, чтобы убедиться в том, что мертвец не вернется. Уверенности в этом не было. Не первый раз уже в такую ситуацию попадаю, когда в любой момент может появиться враг и тебе надо стоять, копить силы, но в то же время рядом умирают люди, и ты один из немногих, а то и вовсе единственный, кто им может помочь. Продолжать стоять, отвлечься, у меня по-разному бывало, и что время впустую тратил, и что враг приходил уже после того, как я выложился, тратя силы на пострадавших. Искренне ненавижу такие ситуации. Этот враг уже показал свою осторожность. В прошлый раз он сбежал и не вернулся. Поэтому я сделал ставку на то, что это повторится и сегодня. Развернувшись, скинув с себя техники усиления, направился к пострадавшим. С двумя мертвяками разобрались. Как именно, я не видел. Кто добил Виверну, тоже упустил. Могла и Эмма с гвардейцами постараться, и солдаты отметятся. Все же здесь хватает сильных адептов. Первым делом я оценил состояние Эммы. С ней был полный порядок. Выложилась, но цела и невредима. Ее гвардии тоже не досталось. Сейчас девушка займется очищением территории. Как раз работа для жрицы. Мертвец чуть ли не половину военной базы эманациями смерти загадил. Лучше эту гадость убрать побыстрее, а то люди могут и не пережить ночь. У Славского же все было плохо. Всего их пятеро в отряде, кто вышел против мертвеца. Славскому оторвало руку, и он сейчас лежал на земле. Его прикрывали и пытались оказать первую помощь. Один из солдат погиб. Его тело лежало в стороне, недалеко от разорванных мертвяков. Оставшиеся трое солдат. Про них я мог сказать только то, что они пока что способны стоять на ногах. Пока что, оценивал ситуацию я на ходу, снимая шлем. «Целитель, сюда, быстрее!» — крикнул мне один из мужчин. Враг ушел, последовал вопрос от другого. Были и другие слова, ругань в основном, что я проигнорировал. Когда подходил, меня коснулась мягкая волна крови. Эмма уже взялась за работу, подсобила мне здесь, а то вокруг солдат, которые даже не потрудились оттащить Славского в чистое место, царил филиал смерти. «Вытаскивай его, парень, что хочешь делай, но вытаскивай», – потребовал Павел Антонович. Славского звали Антон Павлович. Его сына, который тоже здесь был, наоборот, Павлом Антоновичем. Не вовремя мне всякие глупости в голову лезут. Я опустился, положил меч на землю, стянул перчатки. Вот так всегда. В бой идти без брони нельзя, а лечить в ней, жуть как неудобно. Выпустив кровь, я окутал ею Славского. Выглядел он ужасно. Правая рука отсутствует почти полностью. Бок опален, ребра сломаны. Мужчина находился без сознания, но еще дышал. Кровотечение ему остановили заплаткой из масла. А тяжело это, работать со столь сильными адептами. Надо отдать Славскому должное. Он был на высоком уровне. Жаль, что конкретно сейчас это мешало ему помочь. Его тело было насыщено маслом, густым и чужеродным мне. С адептами крови нет такой проблемы. Там одна стихия. Помогать легко и просто. Здесь же, я тупо не мог пробиться внутрь без последствий. Да и силы бы на это ушло немерено. Поэтому работал точечно. Первым делом обработал рану. Вариант прирастить руку обратно даже не рассматривал. В силу того, что часть руки разорвала на ошметке. Уже не собрать. Нужно перенести его в чистое место, сказал я. Работать сейчас с ним плотно нет смысла. Слишком много масла внутри тела. Не пробьюсь. Он силен, так что продержится. Рану обработал, с этим порядок. А рука? Спросил Павел Антонович. Зрачки расширены, сам напряжен, состояние шока налицо. Нет руки. Все, переносите его. Мне другими заняться нужно. Мужчина порывался что-то сказать, но другой его притормозил. Я же поспешил уйти. В шоковом состоянии люди бывают неадекватны, а тратить время на объяснение и усмирение сынов, который переживал за отца, это поставить под угрозу чьей-то жизни. Блейк отступил, забрался в ближайшую глушь, где и присел на поваленное дерево. Учитывая все вводные, он искренне считал, что действует предельно осторожно. Противник был оценен, оставалось составить полную картину, захватить цель и выпытать у нее, откуда он такой необычный взялся. То, что цель находится на военной базе, охраняемая толпой солдат, значения не имело. Разобраться с ними было проще простого. На всякий случай Блейк все равно близко не подходил, на попытки втянуть его в ловушку не велся. А ведь эти попытки были примитивные, но все же, они легко читались, и Блейк был уверен, что контролирует ситуацию, пока люди не пустили в ход новые козыри. Оказалось, что талант не один, и у него есть в напарниках необычная девушка, которая использует силу необычным образом. Также у них есть оружие, которое стреляет особыми пулями. Снаряды тоже прилетали непростые. Ерунда, серьезного вреда они причинить не смогли, но вместе с остальным. Блейк в очередной раз посмотрел на остатки укрепленной нити, которой ему чуть голову не отрубили. Та уже начала рассыпаться, и исследовать, что это такое, не представлялось возможным. Тем не менее эта штука чуть не лишила его головы и заставила понервничать. Меч у противника тоже оказался непростым, как и боевые навыки. Обрубок руки говорил об этом лучше всего. Рана не была проблемой. Сконцентрировавшись, Блейк нарастил себе новую руку из чистой силы. Уплотнил ее, загустил, где-то затвердил. Временное решение, но позже это можно исправить, нарастив мертвую плоть. Ее улучшение займет время, Но Блейк теперь точно не собирался спешить. Сначала нужно доложить лорду, а потом устроить террор зазнавшимся людишкам. Жаль, что Виверну опять убили. Уже вторую. Пожалуй, это было самым обидным. Приманивать, подчинять и дрессировать этих существ было проблематично и прямо сейчас не представлялось возможным. Поэтому до ближайшего ковена добираться придется так. С пострадавшими я провозился до самого утра. Если бы не ритуалы Эммы, погибло бы куда больше людей. По факту, все те, кто подтянулся к стене, а их были сотни, заработали себе поражение боевыми отравляющими веществами на основе энергии смерти. То, что все солдаты поголовно, выше звания сержанта, могли ставить щиты, роли не играло. Техника мертвеца была рассчитана как раз на взаимодействие с маслом. Люди оттачивали мастерство борьбы против людей. В то же время мертвецы веками занимались тем же самым, с той лишь разницей, что против них самих обычные методы не работали. В какой-то момент ко мне княжич прибился, молча пристроился и помогал ассистировать. Так и проработали всю ночь, слова друг другу не сказав. Толику уважения он этим заработал. Не знаю, что там внутри него перемкнуло, но он будто выше головы прыгнул. Работал качественнее, чем в госпитале. Мертвец же так и не появился. Я до рассвета дотянул, выдохнул с облегчением. С пострадавшими тоже удалось разобраться. Работы не закончены, но основное сделали, значительно сократив возможные потери. Когда наступил этот переломный момент, ну, как сказать, я к тому часу вымотался изрядно. Не на 100%, но около того. Бой пусть и короткий был, но напряженный, на грани моих сил. Потом все эти раненые. Так что да, в голове звенящая пустота была и единственное, что надо мной властвовало, желание помыться, перекусить, напиться горячего чаю, и чтобы сахарку побольше, а после завалиться спать и продрыхнуть часов 10. Этим я и озадачился, пытаясь вспомнить, в курсе ли я, где находится душевая. Говорю же, в голове звенящая пустота была. Поэтому столь простая мысль далась с большим трудом. Но я здесь был не один. Со мной была Эмма, которая так-то тоже потрудилась и уже отправилась спать. Перед этим, видимо, отдав соответствующие распоряжения. Или, быть может, ее люди сами догадались. Но вряд ли. Они не могли настолько хорошо знать мои предпочтения. Потому что меня без вопросов проводили помыться, а потом выдали бутерброд и сладкий чай. Вот как они догадались. Магия, не иначе. С этой мыслью я и отключился. Днем я проснулся с обновившимся источником. Он скакнул до 660 капель. Не вставая с койки, а разместили меня в казарме, вместе с отрядом Эммы, я тщательно себя проверил. Увидел, что опять подошел к своему пределу. Если до этого источник ощущался как что-то плотное, гибкое и надежное, то сейчас его будто принудительно растянули. Он истончился и дрожал. Понятно, на данном этапе вкладываться дальше в источник нельзя. Прибавка в 20% меньше, чем за неделю, это серьезно. Если забыть о том, что мне надо пару тысяч, чтобы уверенно противостоять тому мертвецу. «Господин, вы проснулись?» — обратился ко мне гвардеец, когда я поднялся. «С каких пор я господин?» «С тех пор, как встали щитом между людьми и мертвыми», — невозмутимо ответил мужчина. И мне не нашлось, что сказать. Слишком он уверенно говорил, будто только так и надо. Что там Эмма им наговорила, что они так ко мне обращаются? «Где Эмма?» — спросил я, поднимаясь. «Сейчас обедает, господин». «Я не господин, обычный я», — все же сказал я. «Как скажете, господин, издеваешься?» — вскинул я бровь. «Самую малость», — улыбнулся он. «Фух», — показал я облегчение. «Все же нормальный человек, а не фанатик». Заскочив по пути в туалет, нашел Эмму, с ней и пообедал. Еле в общей столовой, другой-то тут не было. Было непривычно, что народ на меня косится, а он косился. Стоило мне появиться, как люди рядом замолкали, провожали меня взглядами. Как отходил, так шептаться начинали. «Ты теперь герой, поддела меня Эмма. Я просто делаю свое дело, ты же знаешь». «Знаю, но ведь так герои поступают, не эксперт в героях». «Ты как, выспалась?» «Выспишься тут», — фыркнула она. «Людей вокруг много было, поговорить нормально мы не смогли. А как есть закончил, пришел солдат и попросил пройти к Славскому, что я и сделал, вскоре оказавшись в местном лазарете, в отдельной палате. Мужчина, который разом лет на 10 постарел, лежал перебинтованный и встретил меня тяжелым взглядом. На входе меня таким же встретил его сын, но ничего не сказал, молча пропустил. «Антон Павлович», — киснул я, — «как себя чувствуете?» — спрашивать не буду. Силу свою стравите, займусь вами. Крепкий вы мужик, замечу. Не пробиться к вам. Если ты хотел меня так подбодрить, то попытка не удалась. Это лишь факт, не больше. Займемся делом. И занялись. На этот раз Славский был пуст. Поэтому работал я с его телом без всяких проблем. Ух, состояние его было стабильным. Поэтому я позволил себе оценить, что там у него с телом в общем. Я, еще когда дубом занимался, обратил внимание, что тело, ну, если в общих чертах, то местные шли по пути естественной или направленной мутации. Пожалуй, лучше всего для этого процесса подходит название «эволюционное нарабатывание мозолей» или «родовое», потому что я уверен, что некоторые изменения накапливались поколениями. У дуба их меньше было, у Славского – в избытке. Он прям крепкий мужик. Как ни странно, мне это напомнило то, как мою прочность искра развила. Напрямую, грубо, не самым эффективным образом. Здесь, кажется, тот же принцип был. Чтобы точнее сказать, надо глубже этот вопрос исследовать. Но кто же мне даст? Интересно то, что у княжича подобных мутаций почти и не было. Как и у Эммы. У Арины, да, было, но не полностью раскрытое. Получается, одной лишь наследственности маловато. Требуется еще соответствующая практика. Славский уже не молод, пусть и выглядит бодрячком, но сколько ему? Лет 70, говорю же, крепкий мужик. Подлатал его настолько хорошо, насколько мог, что не так уж много времени заняло. Он наверняка и сам с собой поработал, и другие целители тоже отметились. Я вовсе не единственный из нашей братьев на базе находился. Закончил, сказал ему, в ближайшие 2 недели вам лучше не напрягаться. Силу сегодня тоже не используйте, а то все мои техники собьете. Если где заболит, зовите. Не спеши, парень, у вас остались вопросы, вопросов много, но если подумать, ты на них уже ответил. Странное заявление, чего он хочет-то тогда, что вы хотите спросить? Ты сможешь убить их всех, а вы не скупитесь на сложные вопросы, потер я переносицу. В теории, могу, на практике, я каждый раз по грани хожу, выжимая из себя максимум. А если дать тебе время, дать мне повзрослеть и лет 5 набраться сил, где вы столько возьмете, Антон Павлович, что-нибудь придумаем, упрямо ответил он. Хорошо, если так, твои клятвы помогут, мои, я ведь это уже все объяснял. Клятвы должны быть добровольными, и то, какой путь подойдет солдатам, учитывая всю ситуацию. Простите, но у меня нет ответов на все вопросы. Ладно, иди, отвел он взгляд. Чуть помедлив, я покинул палату. Очевидно, что Славский в глубокой задумчивости. Ход его мыслей ясен. Наверняка он уже не раз сталкивался с сильными противниками, как с людьми, так и с мертвецами. Если говорить по-простому, то он должен воспринимать сам себя как того, кто находится на вершине мира, как сильного адепта, которого нельзя просто прийти и быстро убить. Тем более, когда враг один, а рядом с тобой еще 4 сильных адепта, а за спинами целая армия с ружьями и артиллерией. А тут всего один хмырь, особо не напрягаясь, показал, что у людей тупо нет шансов его завалить. Не, серьезно, если убрать меня с Эммой из уравнения, то Славский завяз на мертвяках. Про то, чтобы подойти к мертвецу и пробить его защиту, речи не шло. Должно быть, это для него шокирующе. Еще и руку потерял, что само по себе могло так некисло ударить по мозгам. Как отец, спросил меня Павел Антонович, когда я за дверь вышел. Живой, ответил я, угрозы для жизни нет, болевые ощущения тоже приглушил. Теперь ему нужен покой и восстановление. Зная отца, вряд ли он захочет успокоиться и отойти от дел, с неопределенной интонацией ответил мужчина. Мне ему на это сказать нечего было, и я поспешил уйти. По плану, у меня было заняться ранеными. В расположении базы присутствовало 2 целителя, но не самые сильные. Поэтому мои навыки пригодились. Прошелся, поработал более основательно. Это было нужно и мне самому. На источнике опять черный налет появился. Слишком много чужой силы поглотил. Когда уже почти закончил, меня княжич нашел. Выглядел он помятым. Голова немытая, волосы торчат, вид бледный, под глазами синяки залегли. А вот взгляд, наоборот, был полным силы и решительности. «Олег, можно с тобой переговорить?» Мне захотелось закатить глаза и спросить, что опять, но сдержался. «Конечно, княжич», — ответил я вежливо. «Как-никак, на людях были. Я нашел тут место, где можно пообщаться», — сообщил он. «Прошу за мной». Вскоре мы с ним оказались в чьем-то кабинете. Княжич выгнал кого-то с рабочего места, Почему бы и нет, статус ему позволяет. О чем хотели поговорить? Спросил я. Кстати, вы хорошо себя проявили вчера, ваши навыки на новый уровень вышли. Сомневаюсь, что прямо на новый, но да, я тоже заметил, озадачился он. Но поговорить я хотел о другом. Как ты становишься сильнее, убивая мертвых? Это можно повторить? Нет, он еще в прошлый раз обозначил, что заметил этот секрет. Сейчас мой источник опять вырос, что он должен был заметить. Один раз – случайность, второй – закономерность. Отрицать это было просто глупо. Теперь вопрос за княжичем, как он захочет это использовать. Нет, это невозможно или нет, ты не готов делиться этим знанием, учитывая силу наших врагов, не думаете же вы, что я бы уже 10 раз не поделился секретом со своими союзниками. Это ведь идеальное решение. Люди истребляют мертвых, становятся сильнее. И чем сильнее становятся, тем лучше истребляют мертвых. Вуаля, княжество и весь мир спасены, не пройдет и года. Да, я тоже об этом подумал, что ты бы не стал подобную тайну скрывать, если только в ней нет какого-то секрета и ты чего-то не опасаешься. Я действительно многого опасаюсь, но свои страхи вам уже озвучивал. Какие? Нахмурился он. Кажется, княжич сейчас туго соображает. В обычном бы состоянии он подобный вопрос не задал. Подставы со стороны людей. Попытки использовать мои знания в ущерб людям. А это, да, такие риски всегда есть, покивал он. Так, значит, эту свою способность ты передать не можешь? Мне такого способа неизвестно. А чувствительность? Я вам не врал, княжич. Это направление по-прежнему в разработке. Получится или нет, не скажу. Насколько ты можешь усилить физически? Усилить кого? Впрочем, ладно, я понял ваш вопрос. Да, я могу достаточно серьезно усилить человеческий организм. И нет, это невозможно делать в промышленных масштабах. Если подходить к делу основательно, то один цикл может занять с месяц регулярных процедур. Цикл, тело усиливается комплексно, уровень за уровнем. За полгода, если работать со взрослым человеком, можно реализовать максимум. Насколько будет силен такой человек, и как мне вам это объяснить? Удивился я. Сильнее меня на нынешнем уровне. Возраст не позволяет провести полную перестройку. Точнее, позволяет, но в ущерб качеству. Как насчет подготовить отдельный отряд? Отличная идея. Как раз подумывал начать с людей Чернышовых. ХМ, озадачился княжич. Да, это разумно в твоем случае. Дело не только в доверии. Они уже принесли клятвы, они готовы сражаться против мертвых, они прошли соответствующее обучение. Также их сила близка к переходу на новый уровень качества. Что насчет других? Последнее, чем я хочу заниматься, это обслуживать интересы аристократии, направленные против других людей. Я понял, с предельно серьезным видом кивнул Сергей. Спасибо за откровенность. И это, смутился он, приношу свои извинения. Прошлый наш разговор КХМ прошел не очень удачно. Я был на взводе. Ничего страшного, я все понимаю. Это хорошо. Также хочу сказать, что всецело поддержу тебя. Власти и влияния у меня не так много, как нужно, но и я на кое-что сгожусь. Постараюсь прикрыть от отца, насколько это возможно. Также поспособствую всем твоим начинаниям. Я правильно понимаю, что ты на границу рвался и на мертвых охоту собирался устроить, чтобы быстро развиться. Все так, иначе. Вы и сами вчера видели. Пришла одна тварь и издевалась над нами, как хотела, но ты ей отрубил руку. Это ерундовая рана для него. В лучшем случае у нас есть пара недель, пока он не восстановит качество новой конечности. В худшем и пары дней нет. К тому же теперь враг будет еще осторожнее. Он знает, на что мы способны, а значит, использует другую тактику. Тогда на что ты рассчитываешь? На что? Горько усмехнулся я. Вам правдивый ответ или как? Правдивый, это ты ни на что не рассчитываешь, догадался он. Я просто делаю то, что должен. Работаю с тем, что есть. Стараюсь выжать из ситуации максимум. Сегодня ночью нам повезло, пусть и пришлось заплатить за это жизнями. Мертвец не дрался всерьез и недооценил нас. Лучшее, что я теперь могу сделать, как вы и сказали, развиться по максимуму. К сожалению, хватает физических барьеров, которые так просто с наскока не взять. Поэтому чуда не ждите, но немного повысить наши шансы, да, получится. Как я тебе могу помочь в этом? Да никак, мой путь, убийство мертвых и исцеление. Исцеление, да, не забывайте, что смерть и жизнь, это силы-антагонисты. Мой способ развития очень опасен. Активное исцеление помогает нивелировать ущерб. Ах вот оно что, Понимающе кивнул Сергей. «Что ж, я постараюсь это организовать. Ничего обещать не буду, но приложу все силы. И на том спасибо, княжич». Лорд Фаркус открыл конверт с нетерпением. Пробежался глазами по посланию, нахмурился. «Лорд Фаркус, я ошибся в своих начальных предположениях. Адептов особой силы минимум двое. Также они освоили изготовление особых снарядов. Для меня они были не опасны, но рядовым мертвым способны навредить. Также люди достаточно хорошо подготовились, чтобы, несмотря на проявленную осторожность, отрубить мне руку. Я возьму паузу для восстановления и сбора информации, после чего уничтожу угрозу. Лорд Фаркус, пусть и прожил несколько веков, хорошо помнил события прошлой эпохи, когда еще господин не пришел в этот мир и не захватил его. Тогда люди были совсем другими, как и магическое искусство. Поэтому сам факт того, что нашлось что-то, что способно противостоять Ковину и его слугам, не удивлял. Пусть чистки и продолжались три века, что-то из прошлой эпохи вполне могло сохраниться. Книги, скрижали или какой-нибудь род, который жил тихо, передавая секреты. Был вариант и с памятью. Сильные адепты иногда вспоминали опыт прошлой жизни. Еще один способ, как запретные знания могли вернуться к людям. Неприятно, опасно в локальных масштабах, но ничего такого, с чем бы они не могли справиться. Фаркус прошел в кабинет, достал лист бумаги и написал ответное письмо. «Не затягивай, ты должен сломить их быстро. Люди должны утратить надежду. Не надо их уничтожать медленно. Крысы, загнанные в угол, будут огрызаться особо сильно, а нам не надо, чтобы появились новые течения и веяния. Жду результатов, Блейк». Глава 15. После разговора с княжичем я оказался предоставлен сам себе. На первый взгляд, на военной базе царила неразбериха. На второй, да в целом так и было. Славский временно выведен из строя. Его сын тоже. Остальные же не особо понимали, что делать дальше. Я сам не сильно от них отличался. Работы в лазарете для меня сейчас особо не осталось. А раз так, то почему бы не поработать с гвардейцами Чернышовых? Раз сам княжичу заявил, что готов провести их через трансформации, чем по-хорошему надо было заняться раньше, и что несколько бессмысленно на горизонте месяца двух, на что есть ряд причин. Как и говорил, я выделял три этапа полноценной перестройки. Каждый этап занимал плюс-минус одинаковое время. Недели за 2-3 можно управиться, если тратить на человека каждый день по 2-3 часа. В отряде сейчас 20 человек и, собственно, вот и ответ, почему я это не сделал раньше. Мне тогда надо было поселиться у Чернышовых, чего я себе позволить не мог. Дел было выше крыши, да и то одно случалось, то другое. Был и другой немаловажный момент. Сама по себе трансформация, любого уровня, давала прирост в силе не такой уж и большой, как хотелось бы. Основная прибавка шла от использования соответствующих техник. Две мои основные и любимые, на силу и на скорость. Но этим, понятное дело, арсенал не увеличивался. Как и с изменением, я выделял три уровня у каждой техники. Каждый следующий сложнее предыдущего. И вот если заморочиться, то изменения можно провести относительно быстро, но обучить техникам. Не, так-то это не сложно. Схема объясняется за пару минут, а потом адепт сколько-то месяцев, а то и лет, пытается это воплотить в реальности. Потому что техники строятся на свойствах, а свойства – самое сложное в освоении. Если быть совсем точным, опытный адепт технику способен воспроизвести спустя пару дней, но доведение ее до эталонного состояния как раз может занять пару лет. Ну и добивающий фактор – все мои техники работали на крови. Гвардейцы же использовали сейчас нечто близкое к ней, но все же это была смесь масла, а значит и техники поведут себя непредсказуемым образом, и вред для тела будет от их использования. Все это говорит о том, что и тела им перестроить можно, и про техники усиления рассказать, но в плане эффективности прирост будет не столь выдающимся, как того требует ситуация. Поэтому я раньше и не занялся этим. Овчинка выделки не стоит, а проблем бы себе много создал. Не говоря уж про то, что от чего-то пришлось бы отказываться. По-хорошему, надо дождаться, когда они на кровь перейдут. Тем более я уверен, это скоро произойдет. Месяц-другой по лесам за нежитью погоняемся, и точно случится. Если живы будем, конечно. Дополнительно ситуацию омрачало то, что неизвестно, когда нам снова в бой идти. С охотой на мертвецов непонятно. Славский раненый как дальше себя поведет, кто бы подсказал. Князь тоже легко может потребовать, чтобы мы вернулись и защищали его. Такая стратегия гарантированно к поражению приведет, но это в моем понимании. У князя свое мнение имеется. Время же в данном вопросе важно по той причине, что любое изменение требует освоения. Улучшу я им зрение. Оно станет глубже и четче, более объемным. Само по себе это никакого толку не даст. Надо еще работать с нервной системой, чтобы она лучше справлялась с обработкой информации, а там и с нервными импульсами, чтобы увеличить скорость реакции, а после и с самими мышцами, сделать их крепче и эластичнее, чтобы выдержали нагрузку. Одно тянет за собой другое. Проблема в том, что любой из этих пунктов, как бы так сказать, вот улучшил я зрение, и гвардейцы первые пару дней головной болью мучиться будут. Это если сразу хорошенько улучшить. Придется все рефлексы заново нарабатывать. А это ни день и ни два. Короче, дилемма. Нужно найти в условиях нахождения на фронте время на трансформацию 20 гвардейцев. Про отряд Дарвина тоже не забыть. Эмми помощь. Она что-то и сама умела, но путь жрицы в прошлой жизни не подразумевал махание мечом. Потому в этом вопросе она мне уступала. Если у нас есть хотя бы пара недель, то толк будет. Надо как-то выжимать максимум из ситуации. Чем я и пошел заниматься. Нашел Эмму, обрисовал ей свою задумку. Та, в свою очередь, донесла ее до гвардейцев. И начали работать. Кое в чем я ошибся. Закладывал часа 2-3 на человека, но уложился с первой серией процедур минут в 40 час. Взял только 5 человек. И то закончили ночью уже. Мертвец не явился. Поэтому во втором часу завалился спать. Оставшиеся кристаллы смерти пока не рискнул принимать. Источник и так посерел. Надо сначала с этим разобраться. Наутро заглянул в лазарет. Поработал с теми, кому там помощь нужна была. Также пришел народ на углубленную чистку. Человек 70 попросили о дополнительной помощи. Княжечка мне присоединился. Удивил немного, но признаю, он как минимум старается. Где-то в 11 утра меня к Славскому позвали. Опять лично его сын провел в палату. «Антон Павлович, доброе утро», – поздоровался я. «А вас в столицу не собираются отправлять? Меня только князь отправить может», – сухо ответил мужчина, смотря на меня из-под лобья, и больше ничего не сказал в этот момент. Так что я занялся осмотром, проверил его организм, обновил техники. «Все, закончил», — сказал ему. «Не спеши уходить, Васильев, разговор есть». «Внимательно слушаю». «А что мне ему еще ответить? Ты ведь в курсе, что являешься ходячей аномалией? Мне об этом уже не раз говорили», — кивнул я, прикидывая, куда разговор зайдет. «Тогда помоги мне с перестройкой тела, МКХМ». Перестройкой, запрос удивил. Если бы он потребовал немедленно заняться усилением его солдат, не удивился бы. Но он попросил помочь ему. Не надо строить из себя дурака. О том, каким проектом вы с княжичем занимались, я знаю. То, как ты дрался, тоже видел. Или хочешь сказать, что ничем таким не баловался и никак себя не изменял? Антон Павлович, возможно, вы не заметили, но у вас руки нет. Ха. Выдохнул он и подкрутил ус уцелевшей рукой. Усы у него хорошие, мощные. Вчера он не заморачивался ухаживанием за ними, а сегодня привел себя в порядок. Пожалуй, оно и верно. Воевода должен выглядеть хорошо, чтобы своим видом какую-никакую уверенность людям внушать. Даже если ему руку оторвало. Уж поверь, отсутствия руки я не заметил, сказал он. Тогда я не совсем понимаю, что вы от меня хотите. Трансформация в первую очередь направляется на физическое усиление. А вы теперь не боец. Уж простите за прямоту, мечом мне теперь и правда не махать, но техники я использовать могу, как и масло. Вот и скажи мне, Васильев, есть ли у тебя за пазухой что-то, что сделает меня сильнее? Мертвецы ведь никуда не денутся, так, не могу я на пенсию отправляться. Я задумался, так-то его желание понятно, я бы и сам не согласился на пенсию отправиться, в этом нет никакого смысла. Ну вернулся ты домой, сидишь там, а твою родину методично уничтожают. В данном случае выйти на пенсию означает сидеть и ждать, когда все, что тебе дорого, погибнет. К тому же адепт его уровня сохраняет полезность даже без руки. Та и правда не нужна для оперирования маслом. Ну и про управленческие навыки тоже забывать не стоит. Поэтому да, его желание понятно. Антон Павлович, заговорил я осторожно, ваша позиция мне понятна и близка, учитывая все вводные и перспективы. Уходить на пенсию и правда сомнительная идея. Но что касается вашей просьбы, я запнулся, пытаясь на ходу решить, как объяснить ему всю сложность. Не все так просто. Сколько вам лет? 72. Возраст как-то влияет? Насупился он. Сильны, уважительно сказал я. Да, влияет. В том смысле, что вы минимум лет 50 км, скажем так, мутировали. Или эволюционировали. Ваше тело и так уже перестроено. Причем отчасти хаотичным образом. Я с таким никогда не работал. Даже согласись я, мне сначала придется провести полное обследование, наметить план работ, а потом его воплотить. Неизвестно, будет ли в этом какой-то толк. Отлично, меня все устраивает. Так просто, снова удивился я. Васильев, глянул он на меня как-то особо пристально. Всего одна тварь пришла к нам сюда, на военную базу, и, пока мы ее обстреливали всем, что есть, делала что хотела. Поэтому, даже если ты сделаешь меня сильнее процентов на 10, меня все устроит. Помимо того, что это будет очень сложно и долго, есть еще риски. Я могу и напортачить. Меня все устроит, упрямо повторил мужчина. Стариком у меня язык не поворачивался его назвать. Я готов принести клятвы. Какие скажешь, добавил он. Про служение, защиту людей, войну с мертвецами и прочее. Антон Павлович, ваша решимость завораживает и пугает. Такие времена, хмыкнул он. В вашем случае клятвы отрежут путь обратно. Что будете делать, если князь заключит перемирие с мертвецами? Сниму с себя полномочия и продолжу, сразу ответил он. Кажется, Славский успел все продумать. Тогда нам определенно есть о чем поговорить, сдался я. Князь сидел в кабинете, который переоборудовали в подобие медицинской палаты, и пребывал в задумчивости, поводов для которой более чем хватало. Один из последних – разговор с сыном. В то время, когда Славский докладывал о потерях и нападении противника, которому они почти ничего не смогли сделать целым войском, Сергей старался убедить, что не все так плохо и нужно продолжать придерживаться ранее озвученной стратегии. Что сейчас мертвецов в первую очередь интересует Васильев, и что пока он жив и действует на границе, дворец остается в безопасности. Изначально Сергей был отправлен к Васильеву с целью изучения необычайно талантливого парня и последующей его вербовки, но сейчас Юрий Дмитриевич начал подозревать, что произошло ровно обратное. Это не Васильева на службу поставили, а Сергея. Учитывая, что этот фальшивый сирота совсем перестал стесняться и начал действовать в открытую, демонстрируя еще и боевое мастерство. В общем, поводов пребывать в задумчивости хватало. Наконец-то дверь открылась и показался слуга. Сообщил, что прибыл Ярослав Дмитриевич Чернышов, который вскоре и зашел в кабинет-палату. Зашел, оперся на клюку, огляделся. «Проходи, Ярослав Дмитриевич, не надо стесняться», — криво улыбнулся князь. Выглядел он сейчас жалко. В ту ночь враг одарил его смертельным проклятием. Спасло только чудо, в виде Аристарха Павловича, которого срочно выдернули и успели доставить до того, как князь помер. Сейчас же шел процесс с реабилитацией, который затянется неизвестно насколько. «Паршиво выглядишь, Юра», — ответил Ярослав Дмитриевич, присаживаясь на стул. «Уже Юра, а не князь, я уже давно одной ногой в могиле, там этикет как-то забывается. Брось, Ярослав Дмитриевич, ты, может, еще всех нас переживешь, не исключено. Раз за княжество взялись так серьезно, то не исключено». Князь едва заметно поморщился. «Справедливые слова. Главное, чтобы пророческими не стали. Поэтому и позвал тебя. Слишком много вопросов накопилось. Не то чтобы очень хочу, но отвечу, на что смогу», — проворчал старик, о чьем характере чуть ли легенды не ходили. В более молодые годы он нормальным был, но, после того как жену потерял, перемкнуло. Что князю так-то не нравилось, совсем иначе он привык с подданными общаться, но та ночь заставила посмотреть на ситуацию под другим углом. Враг просто приземлился во дворе, под окнами дворца, после чего пошел гулять по этому самому дворцу, убивая всех, кто попадался на пути, в лучшем случае убивая, в худшем, тоже убивая, но крайне мучительно, так, что вопли во всем дворце разносились. Ни охрана, ни придворные, ни сам Юрий Дмитриевич ничего не смогли сделать, точнее, смогли задержать и замедлить, но и все. Так что то, что никто из семьи не погиб, было прихотью врага, который долгий час издевался над всеми, будто чего-то ожидая, после чего просто ушел. В контексте этого предложения среднего сына было разумным, учитывая, что после мертвец снова пришел за Васильевым. Получается, в его глазах юнец представлял куда большую опасность, чем сам князь. Вот уж точно отличный повод почувствовать себя скотом и пылью под ногами по-настоящему сильных существ всего мира. Что на фоне этого подавляющего чувства ворчания старика? Ничего. Кто такой Васильев? Прямо задал князь тот вопрос, который давно пора было озвучить. И как мне отвечать? Нахмурился старик. Человек, целитель, славный парень. Если же вопрос про то, действительно ли он сирота, то, насколько мне известно, это правда. Не верю, ответил князь. Парень чуть ли не гений целительства, еще и мечом ловко машет, мертвецов налево и направо косит. В 17 лет, пару месяцев отзанимавшись в школе меча, говорю же, славный парень, усмехнулся Ярослав Дмитриевич. Ты со мной не шути, даром что я сейчас плохо выгляжу. Ох, много я тебе на это сказать могу. Усмешка старика превратилась в оскал. Но ругаться, лишь врагам помогать, нет у меня другого ответа. Это ты его натаскал? Нет. А парня я узнал, как и все, когда он уже в столицу прибыл. Мне доложили, что твоя внучка прибыла на границу вместе с хорошо подготовленным отрядом и всячески демонстрирует, что служит Васильеву. Как так-то? Что, прямо так и демонстрирует? Вскинул кустистые брови старик. Она может. Характер у нее еще круче, чем у меня. Про это я в курсе. Она посмела выставить мне условия. Да, протянул Ярослав Дмитриевич. Если речь про ее разговор с княжичем, то мне казалось, она всего лишь указала очевидное, что в условиях разворачивающейся войны на уничтожение полумерами не обойтись и что правящая семья должна первой подать пример полной самоотдачи. Княжеская семья и сама способна решить, что ей делать. Тогда не понимаю, зачем меня вызвали, тем же тоном ответил старик. С каких это пор чернышовы стали настолько смелыми? С тех пор, как по дворцу враги разгуливают как у себя дома, легко отбил попытку надавить Ярослав Дмитриевич. Честное слово, Юра, ты будто в параллельной вселенной живешь, не в курсе, что половина аристократов уже сбежала. Кто-то полностью, активы распродали и свалили, кто-то частично, замерли в ожидании. Те, кто остались, тоже готовы за ними последовать. Про проблемы с экономикой я и вовсе молчу. Твой намечающийся союз с соседями и перспектива объединения княжеств – отличный ход. Но только весь успех был перечеркнут нападением на дворец. А, ладно, махнул старик рукой, чего я распинаюсь-то? Если не понимаешь очевидного, то тебя уже ничто не спасет. Сам-то клятвы принес, подавил вспышку гнева князь. Принес, осклабился Ярослав Дмитриевич. Представь себе, принес, как и моя внучка и ее отряд. Это знание вы сами откопали или от Васильева узнали? А есть разница? Да, и большая. Ты так и не ответил на вопрос, кто такой Васильев. А мне показалось, что ответил. Другого ответа нет. Но откуда его умение? Помимо таланта нужно было готовить его с малых лет, чтобы достичь чего-то подобного. И то сложно будет. Или ему не 17 лет. Это твоя версия, Юра, хмыкнул старик. В целом, ты прав. У парня необычная особенность. Что-то типа памяти крови. Некоторые вещи он схватывает буквально на лету. Память крови? Что за сказки? Ярослав Дмитриевич пожал плечами. Это он тебе сам рассказал, и ты поверил, как будто твои люди не проверили его самым тщательным образом и не убедились, что он действительно сирота, презрительно фыркнул старик. Он мог подделать внешность. Для целителя его силы это не проблема. Кто? Васильев? Этот трудоголик? Тот, кто себя пару раз до срыва доводил, исцеляя других людей. Да, коварством от него так и преет. Отличная шутка. Спасибо, посмеялся. Князь поджал губы. Случись подобный разговор год назад, род Чернышовых бы попал в жесткую опалу. Только вот старик не преуменьшал, когда говорил, что половина аристократии из столицы свалила. А ведь это не только члены родов, но и капитал, талантливые адепты, специалисты всех мастей. Чернышовы оставались, пока что, и были одними из немногих, кто способен повлиять на ситуацию. Допустим, сухо ответил князь. Так кто кому служит, он вам или вы ему? Хороший вопрос, старик вильнул взглядом. Но тебе ведь уже доложили, кто на острие атаки всегда, кто главная ударная сила. Моя внучка ему в этом лишь помогает. А тогда, он под моим покровительством, твоим или всего клана, моим. Какой у меня сын, ты тоже в курсе, он далек от всех раскладов. Так значит, ты сделал ставку на паренька, и что дальше? Будете охотиться на мертвых? Будем. Но не просто так, есть у нас план. Какой же? Нахмурился князь, чувствуя, что ему сейчас сольют заранее подготовленную информацию. Мы создадим орден, куда будем отбирать тех, кто готов сражаться с нежитью. А что тебе с этим делать, князь, сам решай. Поддержишь свой единственный шанс или дальше осторожничать будешь, тут уж воля твоя. К конкретным шагам мы со Славским так и не приступили. Его телом заниматься, так надо долечить сначала. Клятвы приносить, так ему сперва самому было бы неплохо осмыслить, в чем именно он клясться собирается. Я ему технологию и принципы рассказал, а дальше, сугубо личное решение. Я бы, может, и не прочь подтолкнуть не последнего человека в княжестве к нужным мне шагам, но в этом смысла нет. Служение – штука добровольная. И не потому, что я такой добрый, а потому, что в ином случае один лишь вред будет. Когда выходил, меня гвардеец Эммы перехватил. Сказал, что она хочет переговорить. Пришлось прогуляться. Ждала она меня в кабинете. Уж не знаю, как его ей выделили. Случилось чего? Спросил я. Нет, новости появились. Иди сюда, поманила она меня. Я подошел, и Эмма создала экранирующую технику, чтобы не подслушивали. Я смогла с дедом связаться. Его князь вызывал. Сам Юрий Дмитриевич плох. Во дворце много кто погиб, его серьезно ранили. Со слов деда, выглядел отвратно и паршино. Чудо, что он жив остался. Да, мертвец у нас беспечный какой-то, кивнула Эмма. Разговор про тебя зашел. Князь прямо спрашивал, кто ты такой. Дед слил ему заготовку про память крови. Ясно, принял я к сведению. Так-то мы много чего заранее обсуждали, в том числе то, что придется давать ответы. Всего мы рассказать не могли, поэтому и были заранее проработаны различные варианты, один из которых Ярослав Дмитриевич и задействовал. Также дед заявил, что мы собираемся создать орден. Ау, выдал я, еще одна из заготовок. На тот случай, если мы решим действовать открыто и потребуется как-то легализовать себя да людей привлечь. Еще месяц назад этот вариант был неприемлем, так как многое строилось на секретности и том, что мертвые пока о нас не знают. Сейчас же карты вскрыты, а значит, и скрываться нет смысла. Единственный минус – слухи об ордене так же быстро разойдутся, и он станет приоритетной целью, как и причастные. С другой стороны, а что нам остается-то, варианта получше нет. Орден так орден, ответил я, мы уже начали подготовительную работу. Думаю, с желающими проблем не возникнет. А если княжич еще вступит, он же тебе не нравится. Мне много кто не нравится, но это будет отличным политическим шагом. Принуждать точно никому не будем. Принуждать и не надо. А вот правильно подать информацию. Эмма не договорила, но и так было понятно. Еще тогда, когда мы с ней в грузовике сидели, а гвардейцы с солдатами общались, было видно, что распространение нужных нам нарративов идет полным ходом. Поэтому идея создания ордена ляжет на удобренную почву. Нам бы время выиграть. Месяц-другой, а там и пару лет. После этого тоже тяжело будет, на грани, но хоть какие-то шансы появятся. Выдержать бы. Глава 16. В прошлой жизни я так далеко зашел, потому что не гнушался слушать более опытных людей и быстро осваивал новые знания. «Развивайся или умри» – тот девиз, который олицетворял мой подход. В очередной раз я вспомнил об этом по чистой случайности. Мы с Эммой обсудили дальнейшие шаги. Нужно переговорить с княжичем, узнать, что решит Славский. Если получить одобрение идеи ордена с их стороны, это станет серьезным подспорьем. Дальше, выдвигаться на границу, охотиться на нежить и пытаться выиграть время. Параллельно занявшись обучением и изменением членов ордена, собственно, этим я и собирался заняться. Направился к гвардейцам, чтобы поработать с оставшимися. Первая пятерка сегодня усиленно тренировалась с утра, согласно тем рекомендациям, которые я им дал. Дойти до них не успел. Вышел на улицу, там Дарвин с парнями были. Выглядело это так, будто они до меня докопаться решили. Но именно что выглядело, так-то они постоянно рядом со мной ходили. Завязался разговор о том, что дальше делать будем. Озвучил, что поработаю с ними. А что с тем мертвецом делать? Спросил Дарвин. Ты ему руку отрубил, но он ведь вернется, обязательно. Рука, ерунда. Для них потеря конечности ничего не значит? Спросил Калина. Нет, на высоком уровне развития это не проблема. В качестве демонстрации я создал макет руки и пошевелил пальцами из крови. А во, оживился беда. А потрогать можно? Ну, потрогай, хмыкнул я. Надо признать, что парни не выказывали признаков уныния. Многочисленные жертвы нападения, опаснейшие твари, ерунда. На жизнь они смотрели оптимистично, что, в целом, не так уж плохо, а то и вовсе очень даже хорошо. Парни облепили руку, начали ее щупать. пришлось укрепить, чтобы не разрушили. Мягкое и твердое, воскликнул Беда. А сиськи так сделать можешь, извращенец, высказался Калина. Могу, но не буду, ответил им, развеивая руку. Ладно, хрен с ним. Так что с мертвым-то, не отставал от меня Беда, знаток духов. Есть способ его навечно укокошить, если бы способ был, им бы уже воспользовались, равнодушно заметил Дарвин. Ну, может, техника какая секретная, предположил Беда. Может, заготовку какую сделать, у того мертвеца в разы больше источник, чем у меня, качество силы тоже повыше, пусть и не на порядок. Заготовки сделать можно, та же кристаллизация, но это не особо эффективно. А если свойство какое хитрое, сжечь его, не унимался парень. Как ты себе это представляешь? Глянул я на него. Никак, поэтому и спрашиваю, как его вообще убить? Развить тело достаточно, чтобы превзойти в скорости и силе. Развить источник, чтобы держать удар и получилось его задавить. Оттачивать навыки и так далее. Ну, сжечь-то его можно? Можно. При подавляющем преимуществе в силе. Но я за раз столько не выдам. То, что выдам, он перебьет. Но ты же укреплял снаряды. Может, жидкое пламя сделать? Предложил Беда. Есть же всякие техники кипения. Добавить к этому сжатие. Что еще за сжатие? Не понял я. Ты его меньше слушай, хмыкнул Туша. Он у нас тот еще фантазер. Иди тушенку жри, показал Беда ему средний палец. Сжатие, это сжатие. Охренеть ты объясняешь, хохотнул Калина. Я вот тоже не в курсе, что за сжатие. Затвердевание, кристаллизация, нагревание, кипение, охлаждение, загустение. Про какое сжатие ты говоришь? Решил я уточнить. Сжатие, это когда было много, а стало мало, почесал парень макушку. Так это обычная трансформация. При любой трансформации есть расход силы. Да я не про это. Дед меня трюку учил. Духи такое любят. Ну, когда силу сжимаешь и концентрируешь, смутился парень под нашими взглядами. Мне потребовалось минут 20, чтобы разобраться, что именно он имел в виду. Беда, пусть и выглядел простоватым парнем, выдал неожиданно интересную идею. Если обобщить, то противостояние адептов, живых или мертвых, сводилось к трем вещам: объему доступной энергии, мастерству ее использования и физическим кондициям. В последние дни, благодаря искре, я сделал пару шагов вперед по первому пункту. С третьим ничего подобного быстро не провернуть. Нужен хотя бы месяц, чтобы получить ощутимые результаты. А вот с мастерством, тут, на первый взгляд, тоже ничего такого не сделать, потому что любая отработка навыков также занимает время. Остается хитрость. Противостояние атаки и защиты всегда строится по следующему принципу. Сколько вложено энергии, какого типа техника и какой набор свойств используется. Ну и как это применяется тоже. Слабым, но жестким щитом можно отбить более сильную атаку, если поставить защиту под углом. Банальный пример, который описывает суть этого явления. В битве с мертвым тот продемонстрировал, что способен поставить, не напрягаясь, защиту против обычного оружия, артиллерии и магических техник, которые доступны военным. Но тот купол уже не выдержал атаки моей заготовкой. Если говорить языком физики, то конкретно в том случае, благодаря скорости и прочности снаряда, пробивная сила оказалась выше, чем прочность щита, что мертвец наверняка учтет и в следующий раз будет использовать другой тип защиты. Но не в этом суть. Закономерный ход мысли, как обойти озвученные принципы, сводится к тому, что я уже делал. Погрузившись в глубокую медитацию и как следует заморочившись, при должном умении адепт способен повысить качество материала. Иначе говоря, если у меня в базовом состоянии частота в районе 170, то постаравшись, я могу поднять частоту кристаллизованной крови до 200 и выше. Чем выше, тем сложнее, но и пробивная сила растет, да и другие свойства. Концентрированная кровь разрушительна для мертвой плоти, так же, как и энергия смерти разрушительна для живого тела. Чем выше концентрация, тем страшнее последствия. Беда же предложил подойти к этой проблеме с новой стороны. Под сжатием он подразумевал уплотнение энергии без кристаллизации или загустения. Признаюсь честно, я немного растерялся. Вроде прием знакомый, но это какое-то новое исполнение. Полет мысли на этом у парней не остановился. Чугунок у них варил как надо. Увидев, что я заинтересовался, они мне пару десятков идей накидали. А что, если сделать твердую оболочку и мягкую начинку? А что, если внутрь засунуть кипящее масло, точнее, кровь, но про кровь я им ничего не рассказывал, поэтому оперировали они знакомыми терминами. А если кипячение надо поддерживать, то что насчет кислоты? А может, липкой пены? Да сжать ее посильнее, чтобы мертвяка при попадании облаком накрыло. Пока говорили, дошло до идеи наведаться к оружейникам и поспрашивать их, как снаряды устроены и как обеспечить большой бум. Наведались. Нас восприняли благосклонно и целую лекцию прочитали. Там же мы получили наводку на учеников школы кипения, которая принадлежала тем самым Галыновским, с которыми я пересекался. Ну, ученики не члены рода, поэтому с ними пообщались без проблем. Пару нюансов я узнал, а там и дуб прознал, что мы что-то мутим. В итоге к концу вечера, подключив еще Эмму с княжичем, мы сидели и занимались расчетами, прорабатывая основу техники. В основе ее всегда свойства, но это простые техники. Чтобы упорядочить сложность, прибегают к арканам. А аркан – это математический узор, который тоже строится на свойствах, которые задействуются по прописанным формулам. Поэтому нет ничего удивительного в том, что дошло до сложных расчетов. План устроить охоту на нежить провалился. На границе наступило полное затишье. Никто к нам не лез. Мертвые не приходили ночью. Был вариант прорваться на чужую территорию, но Славский заявил, что этого от нас только и ждут. Было очевидно, что что-то готовилось, но что именно, никто сказать не мог. С разведкой в стане врага были проблемы, а вот у них проблем не было. Что я узнал болезненным способом. Это случилось совершенно внезапно. Прошли еще две тихие ночи. С границы приходили новости, что там полная тишина. Другие княжества тоже затаились, будто все про нас дружно забыли. Я занимался людьми и разработкой новой техники, которую с подачи беды назвали пружиной. Еще исцелял иногда. Да на полигон ходил тренироваться. В общем, по военной базе я перемещался и с разными людьми общался. То, что ко мне какой-то солдат обратился, совсем не удивило. «Господин целитель, господин целитель», — окликнул он меня. «Не отвлеку вас, у нас там беда, поможете?» Я уточнил, что за беда. Выяснилось, что в ремонтном цеху, где машинами занимались, одному механику ногу повредило. Чтобы не мучить и не тащить в лазарет, решили меня дернуть. Тогда мне это не показалось странным. Я столько разных травм видел, когда в лечебнице работал, что ничему не удивился. Да и репутация у меня определенная сложилась, как у человека, который никогда не откажет в помощи. Собственно, так оно и было. Я никогда не отказывал. Как и сейчас, в этой части базы мне еще не доводилось бывать. Меня отвели куда-то в дальний бокс. Я увидел пару солдат, которые стояли над третьим, который держался за ногу. А дальше мне по голове прилетело чем-то тяжелым. Вырубить не вырубили, но на землю повалили. Мешок на голову накинули, руки за спиной чем-то зафиксировали. Дернули, подняли и... Послышался новый шум, вскрик боли, маты и звуки яростной битвы. Меня снова дернули и прижали к шее что-то острое. «Стоять!» — рявкнул неизвестный. «Дернитесь, ублюдки, горло ему вскрою. Боевые целители, живучие существа. Голова у меня укреплена, поэтому удар во тьму и не отправил. 10 секунд мне хватило, чтобы перераспределить кровь по организму и прийти в себя. Создав под лезвием защитный слой, я сплел усыпляющую технику и отправил ее в мужика, который прижимался ко мне. Его хватка ослабла, и он свалился на пол. «Парни, мешок снимите, если не сложно». Мешок тут же сдернули, и я увидел Дарвина, окровавленного. «Ну вот, не зря ходим за тобой», — сказал он мне. «Пожалуй», — согласился я, разрезав кровью путы и освободив руки. «Пострадавшие среди вас есть?» — оглядел я команду парней. «Вы тут как оказались-то? Раненых, если не считать моих пленителей, не было. А вот клякса на потолке была». Картина произошедшего в целом ясна. Дарвин ворвался, отбил щитом атаку, а дальше они положили несостоявшихся похитителей. Их кровь на парне я и увидел. «Нас отвлечь попытались», — пожал плечами Дарвин, но у беды чуйка сработала. Хмыкнув, наклонился над пленителями. «Очередная дилемма целительства. Нужно ли помогать тем, кто хотел тебя похитить, вывести с базы и отдать мертвым? Не факт, что именно в такой последовательности, но это самый логичный вариант. В рамках военной логики, подобным уродам помогать точно не стоило. Но я уже так далеко зашел по пути служения, во мне столько крови, что руки буквально сами тянулись помочь. Что я и сделал. 2 из 4 были сильно ранены, а дать им умереть раньше допроса, слишком расточительно. Да, сила вела меня, но в данном случае эти позывы можно было контролировать. Закрутилась, завертелась. Вскоре прибежал дуб, забрал пленников и утащил на допрос. Уже к вечеру я знал всю картину от Евлантия Сергеевича и узнал, собственно, на этих не особо честных ребят вышли люди из польского княжества. Предложили солидную сумму, гражданство и шанс на новую жизнь, там, где есть шансы выжить.